Шестигранный брикет. Каждый год поздней осенью папа отправлялся на станцию Одесса-Товарная закупать на всю зиму дрова. Это было, конечно, тогда, когда мы еще жили в доме с печами. Как я ни просил, папа никогда не брал меня с собой. Он говорил, что еще слишком мал, а по дороге на станцию Одесса-Товарная очень сильное движение, что представляет для маленького мальчика большую опасность. Поездка за дровами казалась мне далеким путешествием в неизвестную, почти таинственную, сказочную страну, носящую название «Станция Одесса-Товарная». С одной стороны, это, несомненно, была Одесса, хорошо знакомый мне город, в котором я родился и жил на базарной улице, но с другой стороны, это была также и станция, то есть нечто связанное с железнодорожным сообщением, с паровозами, вагонами, стрелками, мигающими семафорами, носильщиками и оберкондукторами, у которых на кожаном поясе висели два кожаных футляра, откуда высовывались деревянные грушевидные рукоятки сигнальных флажков красного и зеленого. А так как станция называлась «Товарной», то к этому примешивалось представление о множестве каких-то самых разнообразных товаров в виде мешков, ящиков, рогожных тюков, окантованных железными полосами. Населяли эту страну непохожие на нас люди, которые, между прочим, торговали дровами. Откуда эти дрова берутся, где они хранятся, как их покупают, взвешивают, грузят, как их, наконец, доставляют на наш двор к дровяному сараю? Все эти вопросы тревожили меня, вызывали такое любопытство, что я, обливаясь слезами, умолял. «Ну, папочка, ну что тебе стоит? Ну, пожалуйста, ну я тебя очень прошу, возьми меня с собой за дровами на станцию Одесса-Товарная. Даю слово, что я буду себя хорошо вести и слушаться». Но отец упрямо повторял всю одну и ту же фразу о сильном движении, так что я, в конце концов, стал представлять себе длинную мощенную улицу, по которой вскачь несутся ломовики, обгоняя друг друга, сшибая с ног пешеходов и разбивая вдребезги легковых извозчиков, везущих на станцию Одесса-Товарная покупателей дров. Это было ужасно. Но вот однажды, когда я немного подрос, уже после смерти мамы, однажды папа взял меня с собой за дровами. Мы долго ехали на извозчике по окраинам города, мимо совсем маленьких одноэтажных домиков, выбеленных мелом, как деревенские хаты-мазанки, по широким, нескончаемо длинным, плохо вымощенным улицам, покрытым холодной ноябрьской пылью, и кое-где сеном, упавшим с проезжавших здесь вазов. В кузницах, мимо которых мы проезжали, в открытых дверях, как в черных пещерах, горел оранжевый огонь. Светилось малиновым цветом раскаленное железо, слышался звон молота по наковальне и визгливое ржание лошадей, которых подковывали кузнецы в брезентовых фартуках. Во всем этом не было ничего особенно интересного, а сильного движения я и вовсе не заметил. Приближаясь к Одессе-Товарной, я увидел все чаще и чаще попадающиеся склады овса и сена, а потом я увидел склад с длинной живописной вывеской, целой картины, где были разными красками написаны зимний лес, симметричные ели с черными стволами, покрытые белым снегом, а в лесу по дороге во весь дух мчится тройка борзых лошадей, запряженная в треугольные розвольни, нагруженные какими-то странными угольно-бурыми шестигранниками, из которых один выпал из несущихся дровней, и отчетливо чернел на взбитом бело-голубом снегу дороги. На облучке нарисованных дровней сидел ямщик в красном кушаке, изо всей мочи стягавший свою тройку, а на фоне густого, как синька, ясного неба среди елей было написано печатными газетными буквами «Торговля углем и брикетами». Ага, значит, эти бурые шестигранники есть не что иное, как брикеты. Но что такое брикеты? На мой вопрос папа объяснил, что брикет – это топливо. Они прессуются из угольной и торфяной пыли, а затем продаются в виде шестигранников. Не знаю почему, но мое воображение сильно затронул зимний пейзаж, с черным брикетом, лежащим на белом снегу. Покупка дров не представила особенного интереса, и всю обратную дорогу, которую мы совершили все на том же извозчике, но только очень нудно и медленно, сопровождая вазы с купленными дубовыми дровами, я все время думал о брикетах, которые так красиво прессуют из каменно-угольной и торфяной пыли в виде шестигранников. Для меня существование такого рода топлива было ново. Самое же главное заключалось в том, что я уже когда-то слышал слово «брикет», но где, когда, при каких обстоятельствах, никак не мог припомнить. Несомненно, я уже когда-то испытал чувство, похожее на удивление при виде этого красивого странного предмета, черного шестигранника. Его цвет и форма уже когда-то запечатлелись в моем восприимчивом детском мозгу. Я это, наверное, знал. Но где, когда и при каких обстоятельствах? Когда вазы с дровами въехали во двор, и дрова со звонким сухим стуком посыпались возле сарая, и в очень холодном, почти зимнем воздухе запахло их ядреным кисловатым запахом, и они запрыгали друг по другу, покрытые красивыми серебристыми лишаями, как бы предсказывающими близкую зиму и полет легких снежинок из темных декабрьских туч, меня осенило. Брикеты были связаны каким-то образом с покойным папиным братом Мишей, дядей Мишей, человеком странной судьбы. Он окончил физико-математический факультет Новороссийского университета по математическому отделению с золотой медалью, защитив диссертацию «Вычисление орбиты кометы», не помню, какого-то года. Но при университете не остался, а по непонятным соображениям пошел на военную службу в артиллерийскую бригаду, расквартированную в городе Николаеве. Кажется, у него была идея нести в темную, затхлую военную среду свет знания и пробудить в захолустном офицерстве чувства добрые, чуть ли даже не какие-то революционные идеи. Может, это были очень далекие отзвуки декабристского движения на юге России, так называемой тогда Новороссии, впрочем, не уверен. Все это кончилось тем, что дядя Миша, желая спасти падшие создания, что было вполне в духе того времени, женился на малограмотной николаевской девице, вышел из военной службы, заболел неизлечимой душевной болезнью, бросил жену, и в одном сюртуке с узелком в руке появился в нашем доме, когда мне было всего года три, и еще была жива мама. Прекрасно помню, как дядю Мишу положили в городскую больницу, и мы с мамой и папой ходили его навещать в громадную, унылую, многолюдную палату, где он лежал под серым больничным одеялом, от которого пахло карболкой, и я видел, как вошел неряшливый служитель в солдатских сапогах, и поставил перед дядей Мишей на табурет жестяную тарелку, на которой лежали две плоские рисовые котлеты, политые черносливовым соусом. И как дядя Миша испачкал себе бороду этим соусом и вдруг заплакал. А потом стал целовать мамины руки и просить прощения за то, что причиняет столько беспокойства. Убежав из больницы в одном больничном халате и бязевом исподнем белье, неожиданно он явился к нам и, рыдая, попросился жить с нами. Ему устроили постель в гостиной между фикусом и пианино, в том пространстве, где обычно на Рождество ставили елку, и он, худой как скелет, пергаментно-желтый, с поредевшими усами, тяжело дыша смотрел на маму достоевскими глазами, полными муки и благодарности, и снова целовал ей руку, пачкая ее яичным желтком. А мама, еле сдерживая слезы, приветливо ему улыбалась своими слегка раскосыми глазами. Говоря, что скоро он выздоровеет, все будет прекрасно, и под звуки ее нежного голоса он вдруг засыпал или впадал в беспамятство и начинал храпеть на всю квартиру. И этот сухой утробный храп приводил меня в ужас, и я прятался за маму, изо всех сил держась ручонками за ее юбку. Иногда дяде Мише делалось лучше. Лежа в постели, он читал или заводил со мной игру, состоящую в том, что я должен был пробежать близко мимо него, А он должен был меня поймать, когда он пытался приподняться и протягивал ко мне костлявые руки. Иногда ему удавалось меня поймать, и он начинал меня щекотать. И я готов был умереть от этой холодной щекотки умирающего сумасшедшего, от взгляда его неестественно расширенных зрачков, глубоко запавших уже наполовину мертвых глаз, от его веселого громкого хохота, леденящего мне душу. Я вырывался из его цепких рук и убегал в столовую и прятался за бабушкиной ширмой. Иногда у дяди Миши начинался припадок буйного помешательства, и папа с трудом привязывал его полотенцем к кровати. Пришлось взять сиделку. На ее руках однажды ночью дядя Миша с предсмертным хрипом и скончался. И я увидел его только утром, умытого, причесанного, в крахмальной сорочке и в черном сюртуке, с костлявыми бесцветными руками, сжимавшими высоко на груди образок, с хрящеватым носом и выпукло закрытыми глазами. И лицо его было прекрасно, как у великомученика. Помню дядю Мишу в гробу, полную гостиную друзей, знакомых и родственников, лиловые бархатные камелавки и сизые траурные ризы духовенства, панихиду, облака ладана, хор семинарских певчих, и потом все это рассеялось, улетучилось, и гостиная стала прежней пустынной гостиной с фикусом, пианино, бархатными креслами, но уже без дяди Миши, без его кровати, без гроба, который я видел тогда впервые в жизни. Через некоторое время приехала из Николаева жена дяди Миши, это женщина. Но в комнату она не вошла, смирно сидела на кухне, заплаканная, в деревенском платке на голове, и, морщив губы, пила чай из блюдечка, держа его на трех пальцах руки с киевским печатным колечком. Жена дяди Миши пробыла у нас часа два, поблагодарила маму за уход за дядей Мишей и оставила нам гостинец, жирную ощипанную курицу, которую привезла с собой в корзинке, покрытой хусткой, полотенцем. Больше я ее никогда не видел, и мне было странно, что она приходится мне тетей, но эта женщина с добрым крестьянским лицом почему-то произвела на меня еще более тягостное впечатление, чем смерть дяди Миши, не вызывавшая у меня ни страха, ни ужаса, так как я еще был очень мал и не понимал значения смерти. От дяди Миши у нас в квартире осталась связка его литографированной диссертации «Вычисление орбиты кометы такого-то года», где было много непонятных для меня чертежей, углов и кривых линий с маленькими изображениями хвостатой звезды в ее различных фазах. Диссертация эта пропала после смерти мамы во время наших неоднократных переездов с квартиры на квартиру. Остался после дяди Миши также черный прессованный шестигранник, который он принес в своем узелке на память о батарее, в которой служил младшим офицером. Как выяснилось потом, это был шестигранник прессованного черного артиллерийского пороха, брикет, который употреблялся в армии до тех пор, пока не был изобретен бездымный порох, похожий на желтые сухие макароны. Но я этого тогда не понимал, а запомнил лишь название «брикет». Это слово теперь вдруг всплыло в моей памяти, когда я увидел вывеску с тройкой и дровнями, нагруженными шестигранными брикетами. Для меня это было топливо. Брикет дяди Миши хранился вместе с прочими ненужными вещами в папином комоде, о котором я еще расскажу подробно, каков он был на вид и что в нем хранилось, если, конечно, не забуду. Так вот оно что. Оказывается, у нас в доме есть превосходный брикет, топливо, которым почему-то никто не пользуется. Надо было употребить его в дело. Я был охвачен нетерпением поскорее вернуться домой со двора и посмотреть, как будет гореть брикет дяди Миши в кухонной плите. Остальное ясно само собой. Вытащив черный шестигранник из папиного комода, который папа забыл запереть на ключ, я вбежал в кухню, и не успела кухарка и глазом моргнуть, как я отодвинул кастрюлю с борщом и бросил брикет в конфорку. Порох взорвался не слишком сильно, но все же весь обед погиб, и сноп разноцветного дымного огня полыхнул из плиты почти до потолка. Ни я, ни кухарка по счастливой случайности не пострадали. Стоит ли описывать ту страшную взбучку, которую я получил от папы и от тети? Я клялся, что ничего плохого не хотел сделать. Я пытался объяснить, что был введен в заблуждение сходством двух понятий – шестигранный брикет артиллерийского пороха и шестигранный брикет прессованного угля, увиденного мною на красивой вывеске топливного склада по дороге на станцию Одесса-Товарная. Увы, никто мне не верил, и моя репутация невозможного мальчишки, который когда-нибудь погубит нас всех, укоренилась за мной еще прочнее. Впоследствии, когда я уже вырос, я пытался объяснить историю с брикетом дяде Мише, папе и тете, но и тогда они мне не поверили. Они считали, что я это сделал нарочно. А теперь, когда ни папы, ни тети давно уже нет на свете, мне не перед кем оправдываться. Да и кто мне поверит?